Декан аж привстал со стула. Поэтому, ни в коем случае, нельзя отчислять этого самородка. Дмитрий Витальевич, я вас убедительно прошу, ректор уточнил с внимательным прищуром. То есть, на отчислении вы настаивать не будете? Исключено. Более того, я приложу максимум усилий, чтобы Лесков, после распределения, попал именно на мой факультет. Вы же знаете, что уже 4 позорных года мы проигрываем на международных магических играх китайцам из-за их гения, Брюса Чана. Лесков, наш шанс доминировать там следующие 5 лет. Я не то, что не буду настаивать на отчислении, я всеми возможными способами оставлю его у нас. Хм. Ректор снова отпил небольшой глоточек из кружки. Признаюсь, я прочитал лишь отчет о нападении, даже не знал, что это был спарринг, и вы не в претензии. Рад, что не придется сталкивать лбами интересы нашей академии сильного княжеского рода. Честно говоря, у меня была информация, что Владимир Лесков, слабосилокой будет лишь позорить нашу академию. Мне пришлось его принять только потому, что ко мне лично обратился Лесков-старший. Отказать я не мог, ведь род Лесковых длительное время финансирует наше заведение. Но раз уж вы настолько верите в нашего нового ученика, что называете его гением, то я тоже постараюсь присмотреться к нему получше. Декан кивнул. Благодарю. Поверьте, это в наших общих интересах. И лишь после этого декан сел обратно на стул, закинул себе в рот белый шоколадный шарик, который уже немного подтаял в его руке, и вытер пальцы об белоснежную салфетку. После чего отпил ароматного горячего чаю. Загородное поместье рода Лесковых. Малая трапезная. Наконец-то мы смогли отпустить бедного уборщика. Я покинул его тело и вернул туда его душу. А все это потому, что отец организовал срочную доставку одного из моих тушек из магической академии до нашего загородного поместья. Это, кстати, будет весьма удобно на будущее, когда одно мое тело хранится здесь, в поместье, а второе, в академии. Таким образом, я смогу быстро, быстрее, чем любым самолетом, смотаться из академии в поместье и обратно. Просто буду летать комком своей души между телам. А вот, если мои тела распихать по холодильникам по разным местам в стране или, вообще, мира, то я смогу крайне быстро перемещаться между этими точками. Этакая портальная система получается. Конечно, не мгновенная, но, думаю, самая быстрая в этом мире. После того, как я оказался в своем теле, и Семен подлатал его, мы большой компанией отправились на место смерти Хрулева, к нему в однушку в городе Тула, чтобы я смог полететь за его душой с точного места его смерти. Отец организовал наш анонимный беспрепятственный проход на место преступления, то есть в его квартиру, а также он договорился с ближайшим моргом, что мы заберем у них любое, наиболее свежее тело. Оно нужно лишь для того, чтобы было куда вселить душу Хрулева, которую я притащу. В отличие от души отца, что летела в ветре нити всего час, душа Хрулева улетела уже реально далеко. Но это меня не пугало. В первый раз было страшно, но теперь, когда у меня уже появился опыт, я был настроен позитивно. Постараюсь не сбиться с пути и при этом все же ускориться на максимум. Так что ровно с того места, где убили Хрулева, а это был совмещенный санузел, я покинул свое тело и улетел вслед за ним, в ветер душ. Буквально через минуту полета я крайне удивился и тормознул. Не понял. Среди ветра нити летела вперед чья-то душа. Я даже растерялся на несколько секунд, но потом до меня дошло, что просто кто-то умер. Буквально, вот недавно. И умер прямо на этой же прямой, по которой я сейчас летел. Я рассчитывал, что по прямой, по которой я лечу, впереди среди нитей будет всего лишь один клубок души, так что я никоим образом не ошибусь. Но оказывается, что и вот такие совпадения могут случаться, два человека умрут примерно в одной точке примерно в одно время, ну, с разницей в 12 часов, хмм, а ведь разница могла бы быть и поменьше, надо будет это учитывать в будущем и случайно не притащить обратно в мир другую душу. Тула, квартира Хрулева Александра Дмитриевича, глава рода Лесковых, Лесков Николай Федорович. Глава рода сидел на прилично убитом кресле, которое при неверном движении постоянно норовило впиться в зад пружиной, уже 12 часов. Если лекарь рода Семен решил немного поспать на застеленной покрывалом кровати Хрулева, не раздеваясь, понятное дело, то Николай провел все это время не смыкая глаз. И дело не в том, что погибший Хрулев оказался на редкость нечистоплотным человеком, который свою квартиру превратил в настоящий свинарник, Николаю доводилось спать и в гораздо худших местах, например, в системе канализации при выполнении одного из заданий рода. Нет, дело было в том, что он волновался, как отец. Шутка ли, улететь на неизвестное расстояние от планеты, найти там улетевшую душу языка и вернуть ее обратно. И с каждым пройденным часом Николай волновался все больше и больше, хоть и не показывал этого. А Арсений Петрович, глава службы безопасности, в очередной раз заглянул в один из двух напольных холодильников, которые нам своевременно доставили в квартиру. В одном лежало тело Владимира, а во втором – свежее тело из морга. Глава службы безопасности рода Лесковых заглянул именно во второй, в очередной раз покачал головой, но в этот раз озвучил, что ему не нравилось. «Николай Федорович, ну можно же было взять тело самого Хрулева. Почему тело старухи?» Николай усмехнулся. «Оно было самым свежим, а еще ее никто не хватится, она была одинокой. Плюс это тело из морга, где, так сказать, есть подвязки, там работает родственник нашего гвардейца, потому мы смогли очень быстро договориться. Тело же Хрулева хранится в другом морге и так просто изъять его не получится. Его тело, если оно понадобится, будет проще всего достать с кладбища, уже после захоронения». Глава службы безопасности поморщился. «Вот только раскопкой могил мы еще не занимались». Глава рода развел руки в стороны. «А еще раньше с того света не возвращались. Теперь, поцелуй смерти, это не навсегда, больше это не неотвратимость. Надо к этому уже привыкать, Арсений. Мне самому неуютно смотреть на мертвое тело своего сына в холодильнике. Но ничего, привыкаю потихоньку. После двух своих смертей, это идет как-то проще». Тело старухи в холодильнике внезапно дернулось, ее рот раскрылся в беззвучном крике, и она снова обмякла. Но через пару секунд распахнулись глаза и начали бешено вращать по сторонам. Николай крикнул: «Семен, просыпайся, тут пациента нужно подлечить, а то не воскреснет никак толком». Лекарь рода открыл глаза, похлопал ими пару секунд, осознавая, что ему сказали. Осознав, вмиг подорвался с кровати и неровным сонным шагом отправился к холодильнику. «Да, Николай Федорович, сейчас». Буквально несколько секунд манипуляций светящимися зеленым руками, и старуха смогла наконец вздохнуть. Правда, тут же откашлялась и скривилась. «Ой-ой, все болит, ноги, руки, голова. Что со мной?» А, увидев свое новое тело, Хрулев в теле старухи, замер, забыв про свои боли. «Я что, сплю?» Из второго холодильника показался Владимир. «Не спишь. Просто старость, не радость. Если не будешь сотрудничать, то тебя даже пытать не придется. Просто оставим тебя в этом теле и все. Хех». Над Хрулевым склонился глава службы безопасности рода Лесковых и ласково на того посмотрел. «Владимир Николаевич шутит. Если не будешь сотрудничать, то мы будем пытать. Можешь не сомневаться». Хрулев сглотнул и облизал вмиг пересохшие губы. «Да я согласен сотрудничать. Чего пытать-то сразу? Что рассказать надо?» Арсений Петрович растянул свои тонкие губы в улыбке. «Начало хорошее». Глава же рода Лесковых, глядя на своего ожившего сына, незаметно выдохнул. Вернулся-таки. Мужчина, конечно, не показывал, но в последний час изрядно переволновался. Совсем не способствовало успокоению и мертвое тело сына, лежащее в метре от него в холодильнике. Но потихоньку мужчина, действительно, начал ко всему этому привыкать. Даже несмотря на то, что его сын стоит сейчас бледный и совершенно не дышит, ведь Семен еще не запустил его сердце. Главное, то, что это ему совершенно не мешает. Стоит вон и улыбается своей фирменной улыбкой. А в глазах уверенности столько, сколько у самого Николая в его молодости никогда не было. Но это и не мудрено. Чего бояться, когда самый главный страх – смерть для тебя ничто. Глава 12. Тула. Квартира Хрулева Александра Дмитриевича. Как я и рассчитывал, мой второй полет прошел гораздо проще и быстрее. Я уже примерно понимал, что к чему, мог спокойно держать прямую и поэтому экспериментировал со скоростью. А в третий полет, думаю, даже экспериментировать не придется, я смогу сразу свою максимальную скорость развить. К счастью, на пути к душе Хрулева других клубков души не встречалось, только одни нити, а, значит, не пришлось разбираться в разных клубках. Подхватив после длительного полета душу нашего будущего языка, я полетел обратно и вселил его в то тело, на которое договорился мой отец, и которое доставили прямо на дом Хрулева. Это, кстати, оказалось не тело нашего языка, а какой-то толстой бабки. Вот прямо, реально старый. Она, скорее всего, своей смертью и померла. Впрочем, то, что это не его собственное тело, вообще плевать. Вселить душу я смогу куда угодно. Кстати, до сих пор не проверил, получится ли впихнуть душу в животное или нет. Но ничего, будет еще время проверить. Хрулев кочевряжиться не стал, и стоило лишь чуть-чуть надавить на него, тут же согласился на полное сотрудничество. Оказалось, что он никакой не криминальный элемент, как думал глава нашего СБ, а обычный Альфонс. Я так понял, он накучивал всяких богатых старух и получал за это дело разнообразные подарки, в том числе и денежными средствами. Да, так себе занятие, но каким-то жестким криминалом там и не пахло, он никого не убивал и не обворовывал. Что он там лил старухам в уши, неизвестно, но это тоже вроде как не незаконно. По большому счету даже какое-то мошенничество ему было не приписать, ведь все было добровольно. А компромат, за счет которого его и взяли за яйца наши шантажисты, оказался простым. Вместо того, чтобы и дальше окучивать старых богатых вдов, он решил расширить, так сказать, номенклатуру услуг, стал подкатывать к тем старухам, которые все еще были замужем. И стоило бирмингемцам его припугнуть тем, что пара баронов в летах узнает о том, что Хрулев не только лез к их женам, но и немало денежек с этого поимел, и тот мгновенно согласился на все их условия. Впрочем, неудивительно, ведь узнай эти мужики про Хрулева, для того наступила бы неминуемая смерть, его тут же вызвали бы на дуэль и прибили бы на месте. Эти бароны, может, и старички, и часть их колодцев уже схлопнулась, но они, все равно, немага Хрулева скрутили бы в бараний рог. Кстати, шантажисты добили Хрулева тем, что дали очень жирный аванс и обещали еще больше денег. Оказывается, наш Альфонс жил в убитой квартире не просто так, деньги ему были нужны для оплаты лечения его дочери. С ее матерью он развелся, но как только всплыло серьезное заболевание дочери, 8 месяцев назад, так он и пошел во все тяжкие, собирая средства на хорошего лекаря. В общем, персонаж оказался неоднозначным. Вроде и говно человек, раз собирает старушек, а, вроде, и не особо говно, ведь деньги на благое дело собирает. Но в любом случае, то, что так совпало, что его душу именно в тело бабки занесло, это крайне иронично. По поводу же бирмингемцев, естественно, Хрулев ничего не знал. Те, кто с ним связался и под чью дудку ему пришлось плясать, выполняя впоследствии их приказы, не представлялись и ничего лишнего не говорили. Но, видимо, из-за того, что Хрулев должен был пойти в расход после выполнения своих функций, они особо и не осторожничали. Во всяком случае, их лица он видел. На этом Арсений Петрович и решил сыграть. Он усадил Хрулева на кухне на стул, сам сел напротив и устроил настоящий допрос, уточняя детали. «Где вы встретились в первый раз? Как они на тебя вышли?» «Просто подошли на улице». Хрулев слегка покраснел. «Показали фото пикантного характера, когда я находился с Маргаритой, сказали, что есть еще и другие фото и предложили поговорить в баре». «Что за бар? Оно не очень далеко отсюда, в паре кварталов. Название сейчас не помню, но найти смогу, дорогу помню». «Ой-ой». Лицо Хрулева покраснело еще больше, и он слегка распахнул ворот зеленого халата с узорами, в котором находилась старушка в момент смерти. «Ну а теперь и он, то ноги ломит, но это еще ладно, а теперь, голова, давление, наверное, может, в аптеке что-то от давления взять, а то чувствую, что в ближайшие 10 помру тут». Глава СБ усмехнулся. «Ну помрешь, так воскресят, в твоих же интересах думать быстро, отвечать четко и вспоминать любую мелочь, даже которая тебе самому может показаться незначительной. Если с твоей помощью мы сможем выйти на след заказчиков, то, возможно, даже подумаем о том, чтобы дать тебе другое тело, а значит и новую жизнь». «Ага, наш СБшник не только кнутом работает, но еще и пряник подсовывает. Это правильно». Хрулев как-то странно посмотрел в ответ на Арсения и перевел взгляд за его спину, в комнату. «Там стояли я, мой отец и Семен». Хрулев мазнул взглядом именно по Семену и, посмотрев вновь на Арсения, спросил: «А можно будет не новое тело мне подыскать, а вашего лекаря к моей дочери отправить?» Я даже сзади, со спины увидел, как у нашего главы СБ скулы вспухли на мгновение. Это интересно, что за эмоция у него промелькнула. Жаль, сзади не видно. Но ответил он достаточно сухо: «Не исключено. Так что было после того, как вы пришли в бар? Опиши каждое действие. Вы зашли внутрь. Дальше, что? Может, что-то необычное было?» Хрулев с задумчивым видом почесал затылок, в задумчивости же встал, навернул один круг по кухне, но сразу же после этого рухнул обратно на стул. Ой-ой. Затем, с десяток секунд растирал ноги и лишь после этого ответил. Ну, у чего-то необычного не помню. Мы зашли внутрь. Впереди шел один из ЭЭ. Арсений ему помог. Связных. Да, связных. В середине шел я, а за моей спиной шел второй. Дальше. Хрулев отвернул ворот халата еще дальше и помахал у себя перед лицом полотенцем, что взял со своего стола. Дальше мы прошли в зал и сели за столик в углу. По дороге что-нибудь было? Да, вроде, ничего такого. Хотя, вспоминая все, каждое слово, мужчина в теле старухи покачал головой. Нет, слов не было только. Что? Ну, первый связный слегка кивнул официанту, когда пересекся с ним взглядом. Ну так, прямо слегка. Арсений аж вперед подался. А официант что? Кивнул в ответ. Ну да, тоже слегка так. Бинго. Довольная рожа Арсения повернулась к нам. Похоже, либо эта парочка завсегдатай заведения, либо официант, в деле. В любом случае, нам туда нужно будет отправить человека. Семен Михайлович, СБшник посмотрел на лекаря. Подлечите нашего пациента, а то и правда в любой момент помереть может. А ему еще в баре официанта опознать надо, а то и связных. Арсений на этом не закончил. Он еще пару часов мурыжил Хрулева вопросами. Потом с помощью своего родового планшета составил с ним на всякий случай фотороботы, и лишь после этого Хрулева в сопровождении двух гвардейцев отправили в бар. Сам Арсений с отцом вернулись в загородное имение. Ну, и я тоже. Но я туда лишь заглянул, чтобы оставить тело в холодильнике, клубком души же полетел обратно в академию. Все эти детективные истории, конечно, интересные, но что от меня требовалось сделать, я сделал. Так что дальше и без меня разберутся. А так, у меня, вообще-то учеба. Я только поступил, и мне надо начать хоть как-то разбираться в делах академии. Да и кроме учебы дел целый вагон и тележка. Во-первых, в академию уже прибыл старик Списивцев и уже ждет встречи со мной. Буду пробовать ему вновь четвертый колодец пробуждать. Во-вторых, принцесса. По телу пронеслась какая-то приятная волна, и я закатил в предвкушении глаза. Мне надо с принцессой встретиться. Обещал ведь с ней поговорить. Интересно, какой будет благодарность за ее спасение. Мое предвкушающее лицо резко превратилось в скривившуюся морду. Это я декана факультета боевой магии вспомнил. Уверен, просто так мне мою выходку в академии не спустит. Скорее всего, надо будет отца подключать к переговорам с деканатом, сам не вывезу. Это было в-третьих, вроде, да. Ну, и в-четвертых, кроме учебы, еще и с Питересом нужно будет исследование продолжить. В общем, дел не в проворот. Успеть бы как-то еще учиться. Глава 13. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Гостиница при Московской магической академии. Списивцев Любослав Николаевич. Пожилой мужчина сидел у окна, смотрел в него, пил горячий черный чай с медом и ностальгировал. Когда он тут учился? 90 лет назад, может, даже чуть больше. А здания академии совсем не поменялись. Разве что в его времена стены были покрашены в постельный розовый цвет, а нынче – в постельный салатовый. Вдруг улицу резко заполонили толпы студентов, вывалившихся из здания и спешащих в разные стороны. Значит, закончилась пара, вот и спешат на следующую. Девчонки – в своих форменных юбках. Кстати, юбки эти нынче гораздо короче, чем во времена его учебы. Тогда юбки были в пол, по щиколотке, а теперь, лишь до колен. Срамота. Хотя, красиво, не поспоришь. Парни же в костюмах, и костюмы, как раз, не так сильно и изменились за 90 лет. Когда-то и он, Списивцев Любослав Николаевич, спешил в этих стенах с одной поры на другую. А, теперь, мужчина поправил плед, прикрывающий его ноги. А теперь, у него подмерзают кости даже при 20 градусах тепла. Что-то в последнее время он сильно сдал. Кости то, ломит, то морозит. Даже летом бывает морозит, чтоб им неладно было. Зиму лучше же, вообще, не вспоминать. Мужчина отпил горячий чай, проглотил и, скривившись, сплюнул, повторив в очередной раз. Да кто ж такой мед-то делает? Ни единого цветочка во вкусе. Одним сахаром, что ли, пчел кормили. Посмотрев брезгливо на кружку с чаем в своих руках, пожилой мужчина, наконец, отставил ее на подоконник и вздохнул. Ворчливым он что-то стал без меры. Хотя, как тут не ворчать, когда, по всей видимости, магические силы стали покидать его все быстрее, а это всегда влекло за собой ухудшение и физического состояния. Очень скоро его третий магический колодец деградирует, а там уже совсем хреново станет. Каждый день, наверное, придется пользоваться услугами лекарей, лишь бы купировать симптомы старения. Притом, само старение, увы, вылечить невозможно. Даже если омолодить с помощью лекарей свое физическое тело до тела возрастом 20 лет, а так сделать можно, чувствовать себя на 20 лет будешь те же минут 20. Увы, на этом все. А затем, начнется болезненный процесс подстраивания организма под реальный возраст. Из-за того, что Списивцев был сильным магом, активировавшим 4 колодца, он и сейчас, в свои 125 лет вполне самостоятельный. Не маги же до такого возраста, вообще, не живут. Вот только, ускорившаяся деградация его магических сил говорит о том, что не так уж и много старику осталось, лет 10, не больше. Старик усмехнулся, только он понял, что начал активнее стареть, как появился искуситель Николай Лесков со своим предложением. Предложение, ни много, ни мало, заново активировать 4-й колодец. Это же как лет 30 откатить. Звучит слишком сказочно, чтобы быть правдой, но есть два но. Первое но, это звоночки. Чистой информации нет, но что-то где-то на уровне слухов начало расползаться между определенными родами по поводу невероятных способностей Лесковых. А второе но, это сам глава рода Лесковых. Лесковы это сильный, хоть и чуть было не уничтоженный в последние дни, княжеский род. И Николай не тот человек, который будет врать. Зачем ему это? Поэтому, у Списивцева внутри все же разгорелась надежда по поводу правдивости слов Николая Лескова. Возможно, Лесковы и правда умеют что-то подобное. Может, даже, смогут пробудить вновь 4-й колодец. Но то, что он будет работать полноценно, никто не обещал. Мысли Любослава прервал звонок в дверь. Старик покряхтел, убирая плед со своих колен, встал и, пройдя 5 метров, открыл дверь. Снаружи оказался молодой парень с коротким ежиком темных волос на макушке. Его зеленые глаза осмотрели Любослава снизу до верху, а затем парень оскалился. Вроде, не ошибся комнатой. А то у меня бывает, знаете ли, Любослав Николаевич, верно? Старик усмехнулся. Что, не похож? Или в родовом планшете указано мое старое фото? Помоложе, не думал, что Лесковы настолько легкомысленны в плане членов значимых родов. А пацан, будто и не заметил старческого ехидного укола, расширил свою улыбку до совсем уж каких-то мультяшных размеров и махнул рукой. Да я и не смотрел на фото даже, не до того было, я просто сравнил преклонный возраст и силу души. Не пойму только, сейчас активировано 2 или 3 колодца, какое-то пограничное состояние. Любослав аж немного возмутился. 3. Хотя да, Лесков-младший прав, уже вот-вот будет 2. Непонятно только, как он это понял. А после этого, пацан продолжил резать правду матку. 3. Это ненадолго, а жаль, мне было бы гораздо проще, если было бы ближе к 4. Парень протянул вперед руку для рукопожатия. Владимир Лесков. Старик хотел было сказать что-то язвительное, но как-то ничего в голову не лезло. Да и хоть пацан как в ушат с гуаном окунул, но ведь все правильно сказал, сходу как-то все понял. Может и будет какой из всего этого толк. Любослав пожал протянутую руку и отошел на шаг назад, пропуская в комнату. Проходите, молодой человек. Просить себя дважды младший Лесков не стал. Прошел внутрь, по-хозяйски осмотрел журнальный столик, на котором на блюде лежала уже остывшая, наполовину съеденная перепелка и поинтересовался. Есть еще чем поживиться, нам тут с вами куковать 2 дня, наверное, точнее не скажу, раньше настолько много работы не приходилось делать. Любослав хмыкнул, прошел к холодильнику в номере и, открыв дверцу, продемонстрировал его содержимое. Особо много Любослав никогда не ел, но когда нервничал, мог съесть целого кабана, потому небольшой гостиничный холодильник был заполнен едой из местного ресторанчика, он же, столовая для преподавательского состава. Его утренний заказ был огромным и что смог, бывший глава Списивцевых, съел, а остальное сложил в холодильник. Лесков размял плечи, хрустнул костяшками пальцев и, плюхнувшись на кресло, указал взглядом на кресло напротив. «Присаживайтесь, Любослав Николаевич». «Раньше сядем, раньше выйдем». Бывший глава рода Списивцевых еще раз оглядел этого наглого, в каком-то смысле, нахального молодого человека и прислушался к своим ощущениям. Младший Лесков даже чем-то понравился старику. Может, своей непоколебимой уверенностью, если уж отдавать свое последнее здоровье под чью-то власть, то уж человеку, который уверен в том, что он делает. Списивцев дошел до окна, забрал со стула плед и, сев напротив молодого Лескова, укутал в теплоту свои ноги. «Я готов, Москва, Кусково, Московская магическая академия, гостиница при Московской магической академии». Скажем так, состояние души старика Списивцевых оказалось гораздо хуже, чем я думал. Там буквально еще чуть-чуть, и я мог бы выдрать клубок души из его тела. А это значит, что? Это значит, что 10-30 минутами я точно не ограничусь. Тут мне надо уплотнить душу старика с начала третьего колодца аж до четвертого колодца. Да, я сказал, что может потребоваться пара дней, но, прикинув так один из своих пальцев к носу, понимаю, что пары дней тут не отделаться. Сколько же это займет? Неделю? Хм, вполне может быть. Эх, а у меня ведь учеба. С деканом боевой магии опять же отношения натянутые. Как тот воспримет мои будущие прогулы, а ходить на занятия до тех пор, пока я не вытяну душу старика Списивцева на уровень четырех колодцев, я не буду. Неделя – это если почти без сна, а если ходить на занятия, это может и на месяц растянуться. Я и старика настолько задерживать не хочу, да и сам с ним возиться после учебного процесса тоже не горю желанием. К счастью, меня после моей выходки против учителя не отчислили, иначе мой студенческий пропуск бы не сработал. Но, думаю, как минимум, на карандаш взяли. Так что фиг поймешь, как они будут действовать после моих прогулов. Впрочем, это уже забота отца. Разруливать эту ситуацию перед ректором – его задача. Моя же – пробудить Списивцеву четвертый колодец. Да и Петересу, жаждущему наших совместных экспериментов, тоже пусть отец объясняет, куда я пропал. Я, как прилетел из нашего загородного поместья в академию, Петереса не видел. Свое охлажденное тело сам забрал из холодильника, моего коллеги поблизости не было. Ну, и проблему неработающего сердца тоже решил самостоятельно и кардинально. Поскольку никого рядом не было, а время терять не хотелось, я просто загнул пару средних зубцов у обычной вилки и засунул это дело в розетку. Тряхнуло так, что не только сердце заработало вновь, но и даже согрелся слегка. А то, что ладонь задымилась, это мелочи, заживет. Пока добежал из лаборатории до гостиничного номера Списивцева, по адресу которому мне скинул отец, я даже полностью успел отогреться. Разве что понял, что еще недавно бывшее мертвым мое тело невероятно сильно проголодалось. Но как только я зашел в номер к старику, сразу же положил глаз на половину перепелки, что лежало на журнальном столике. Вот ее и сточу. А пахнет-то как пахнет. Москва, Кусково, Московская магическая академия, гостиница при Московской магической академии. Списивцев Любослав Николаевич. Любослав сразу понял, что с его телом творится что-то хорошее, и даже не с телом, а с его магическим источником. Сидевший напротив Владимир Лесков, будто отрешился от мира и зафиксировал свой взгляд на груди Списивцева, и тот мгновенно почувствовал, как бы это назвать, благо, да, благо, которое начало изливаться на его магический источник. Он что-то отдаленно подобное ощущал лишь в молодости, когда урабатывался на магических тренировках и чувствовал потом, как растет его магический потенциал. Вот тут было что-то очень отдаленное, но похожее. И чем бы это ни было, но Любослав не выйдет из этой комнаты, пока молодой Лесков не закончит. Внезапно Владимир присел поближе, подтянул к себе блюдо с ополовиненной перепелкой на журнальном столике и, не отводя взгляда от груди Списивцева, начал ее есть прямо руками. Оп, а вот, откусил кусок мяса вместе с реберными костями и прямо так, с хрустом, начал жевать. Вообще внимания не обратил, а улыбка-то какая, на все лицо. И даже не улыбка, а оскал, аж немного страшненько. Но бывший глава рода Списивцевых лишь хмыкнул и уселся поудобнее в кресле. Если Лескову для своих манипуляций с магическим источником понадобится хоть даже пить свежую кровь, пускай пьет, и пускай даже с такой безумной улыбкой. Самое главное, что Любослав уже чувствует, как его старое дряхлое тело наполняет сама жизнь. Глава 14. Москва, Кусково, Московская магическая академия, гостиница при Московской магической академии. Я протянул кусок пирога Списивцеву. «Будешь?» Тот покачал головой. «Не, наелся уже». Старик налил себе кипятка в кружку, добавил темной чайной жижи из заварника и, бахнув сверху ложку меда, понюхал свою кружку. «Нет, ну, кто делает такой мед?» Восклицательные и вопросительные знаки. Я же закатил глаза. «Николаич, ты уже в сотый раз жалуешься на этот мед. Может, давай, я, все-таки, другой закажу?» Тот замотал головой рукой. «Да где ты в Москве найдешь нормальный мед? Это мне в загородное поместье в Астрахани прямые поставки с Алтая идут. А тут одно разочарование, а не мед». Я покачал головой. «Не начинай. Мы с Николаичем уже неделю куковали в гостиничном номере, и я почти непрерывно работал над уплотнением его души, прерываясь только на сон и на пожрать. Я за это время настолько часто путал и обращался к нему на «ты», что он махнул рукой и предложил, в принципе, переходить на такой стиль общения. Да и, вообще, он явно определил во мне родственную старческую душу. Мы, как два старика, нашли с ним общий язык, непутевую молодежь обсудили, траву, что раньше была зеленее и всякое такое. Да, я уже не старик, и ворчать уже совсем не хочется, но мысли-то свои я еще помню. Николаич махнул рукой, отложил парящую кружку на журнальный столик, так и не отпив чай, и с каким-то странным выражением лица облокотился на спинку кресла. «Володь, лучше скажи, кто ты такой? Не верю я, что ты 18-летний парень. Ты, конечно, будто перманентно под дурманом, но тебе все равно не 18 лет. Ну, не бывает ведь так. Я же посчитал, что, наконец-то пора, и дернул за нить в клубке его души, который предварительно уплотнял целую неделю. Сделал эдакий рывок. Эффект даже превзошел мои ожидания. Просто стандартным уплотнением я почти добился пробуждения четвертого колодца, но сейчас его душа дополнительно уплотнилась рывком. И не слабо так. У Списивцева не только должен теперь пробудиться четвертый колодец, но еще и процентов 15 от пробуждения пятого заполнилось. Так что в ответ на его вопрос, я лишь усмехнулся. «Я тот, кто вернул тебе четвертый колодец». Затем развел руки в стороны. «Но уж не знаю, сколько по времени он у тебя теперь будет открыт. Может, лет 10, 20, 30, 50, а, может, наоборот, сдуется быстро. Будем поддерживать связь, и если почувствуешь, что начинаешь быстро терять магические силы, сообщи мне. Да, я думаю, что все в порядке, и он реально помолодеет на десятки лет. Ведь когда я уплотнил свою душу, спокойно провел пару вечностей в ветре из нити, да и сейчас все в порядке, но стопроцентной уверенности у меня пока нет, так что не буду обнадеживать старика раньше времени». Старик, хотя какой он старик, Списивцев на старика уже не очень-то и походил. Морщины на его лице разгладились, остались только немного мимических в уголках глаз. Даже под седыми волосами начали пробиваться темные. Это как у седых окрашенных дам в проборе со временем виднеется белизна, только наоборот. У Списивцева под седыми начали пробиваться темные. Его организм сам потихоньку начал приводить себя в соответствие с возрастом его души. А я, между прочим, Списивцеву лет 30 убрал, а то и 50, 60. В общем, уже не старик после моих слов притих, уйдя в себя. Внезапно от него в разные стороны разошлись белые полупрозрачные плоскости с какими-то узорами на них. Плоскости остановились у стен, запечатав нас внутри. Затем узоров на плоскостях добавилось, и они сменили цвет на синий. Потом позеленели, и под конец добавилось еще узоров, и плоскости приобрели желтый цвет. Списивцев щелкнул пальцами, и магические плоскости мгновенно исчезли. Он посмотрел на меня буквально счастливым взглядом и хотел что-то сказать, но в дверной звонок кто-то позвонил. Помолодевший Списивцев посмотрел на меня вопросительно, но я пожал плечами. «Я никого не жду, тем более, что и номер-то не мой, а самого Списивцева». Николаич встал с кресла, прошел к двери и, даже не смотря в глазок, распахнул дверь наружу. «Кто?» Молодой парень в строительной одежде и с мешком за плечами посмотрел в бумажку. «Лесков Владимир Николаевич находится здесь?» Николаич повернул голову ко мне. «А, говорил, не к тебе». «Ну, вообще-то, я не говорил, а просто пожал плечами. Ну а так, ждать я никого не ждал». Встав с кресла, я тоже подошел к двери. «Я Владимир Лесков, а кто вы?» Парень положил звякнувший мешок на пол в прихожую номера и протянул мне листок с ручкой. «Я – курьер, а некто Азеленшпитерис Эдгарсович подсказал, что вас можно найти здесь. Предоставьте идентификатор на вашем родовом планшете или покажите паспорт, после чего распишитесь в получении посылки». «Ничего не понял. Какой еще нафиг посылки? От кого?» Взяв листок в руки, я не увидел толком никакой информации, которая пролила бы свет на то, что тут происходит. Просто имя получателя, вес посылки, адрес. «Ну ладно, посылка так посылка, Посмотрим, что это такое. Достав планшет, спросил, что нужно, но тот просто приблизил к моему планшету какую-то тут же пикнувшую коробочку и слегка поклонился. Все, спасибо, до свидания. И ведь взял и просто ушел. Я повернул немного ошалевший взгляд на Списивцева, но тот уже заглянул в мешок и, достав оттуда письмо, начал читать вслух. Владимир Николаевич, в качестве огромной благодарности в вашу сторону, состав гвардии Лесковых выполняет вашу же просьбу, мы благодарим вас алкоголем. Поскольку вы сейчас в стенах Московской магической академии, мы смогли договориться с нужными людьми и организовали контрабандную доставку. С искренним уважением, гвардия рода Лесковых. Когда это я просил доставку алкашки в академию, восклицательные и вопросительные знаки, да и, вообще, просьба об алкашке. От меня, восклицательные и вопросительные знаки. ХМ, не, что такое вспоминается. После того, как я спас бойцов из нашей гвардии, зачем-то намекнул, что спасибо не булькает. Ну, так это я шутил, вообще-то. И уж тем более, не просил доставлять алкоголь в академию. Но мою шутку явно не поняли. А уж доставка в академию, это, вообще, на 100% их инициатива. ХМ. Теперь, хоть немного стало ясно, почему курьер был в строительной одежде. Он, видимо, прошел на территорию академии как какой-нибудь строитель. Ну, или, может, сантехник. Кто его знает, как они провернули эту доставку контрабандную. Списивцев же отложил письмо, заглянул в мешок и, взяв оттуда бутылку, покрутил ее в руках. Армянский коньяк Масис. 25 лет выдержки, марочный. Заглянув глубже, подсчитал. 10 бутылок. А подняв на меня взгляд, помолодевший старик похлопал меня по плечу. Да они пол своего жалования потратили на это прекрасие. А уж с контрабандной доставкой прямо в академию, возможно, и все 3/4 от жалования. Ведь на территории академии распитие спиртных напитков запрещено. Любят тебя твои гвардейцы. Затем посмотрел столик и уважение во взгляде и подмигнул. А ты, хитер, смог, получается, протащить алкоголь сюда. Мы, помнится, только на выпускной смогли притащить, да и то немного. Да я это. Но Списивцев не дослушал, лишь кивнул. Крут, крут. Затем он деловито схватил мешок и, закрыв дверь номера, потащил его к журнальному столику. Знаешь, я хотел спросить, как ты поздравишь нового главу рода Списивцевых с повторным открытием 4-го колодца, но сама вселенная подсказала ответ. Открыв глаза, я посмотрел по сторонам. Комната. Моя с Горыным комната, в общежитии. А, что я тут делаю? Попытался напрячь память и вспомнить, и что-то действительно вспомнилось, но как-то эпизодически, вспышками. Вроде, мы загудели со Списивцевым аж на 2 дня, или не 2 дня, а больше, не помню. Вернее, тут помню, тут не помню. В голове всплывают какие-то вспышки памяти, например, как Списивцев магичит свои желтые плоскости на улице, а где он это делает и зачем, не помню. Нет, все-таки, пить, плохо. А много пить, еще хуже. Молодой организм Владимира явно не был рассчитан на такое количество алкоголя. И это хорошо еще, что я под эйфорией. Представляю, какое у меня сейчас на самом деле похмелье. В голове промелькнула картинка со зданием женского общежития. На фоне девушки и они что-то визжат. Это, получается, мы и туда со Списивцевым наведывались, что ли, восклицательные и вопросительные знаки. Я аж с кровати вскочил и начал накручивать круги по комнате. Мать моя женщина, что мы там с Николаичем натворили, восклицательные и вопросительные знаки. Достав планшет, посмотрел на время, но глаза сразу же отвлеклись на сообщение от Списивцева, висящее в виджете сверху. Тут же его открыл. Володь, спасибо тебе за все, и за 4-й колодец, и за воспоминания о своей молодости, да и за саму молодость. Я лично перед тобой в неоплатном долгу, а род Списивцевых отныне станет дружественным роду Лесковых. П.С. Хорошо погуляли, надо бы повторить. Помни, что выражение лица ректора, это был шедевр. Я сел обратно на кровать и взялся руками за голову. Я ж и так в академии по краю хожу. Меня же отчислить и без всех этих пьяных выходок могут. Я провел ладонью по лицу сверху вниз. Да вот, влип. Надо теперь как-то узнать, что конкретно мы с Николаичем натворить успели. Дверь в комнату отворилась, и внутрь зашел Горин. Увидев меня, он расплылся в улыбке. О, а вот и легенда Академии проснулась. Глава 15. Загородное поместье рода Лесковых. Кабинет главы рода Николая Федоровича Лескова. Глава рода, Николай Федорович Лесков. Мужчина провел рукой по свежелакированному столу в только что обновленной комнате и принюхался. Гарью совсем не пахло, даже каких-то отдаленных ноток дыма или какой-то копчености в воздухе его кабинета не было. Ремонтники сработали вполне качественно. А, вспоминая обугленный пол, потолок и стены своего кабинета, глава рода Лесковых думал, что убрать на 100% этот горелый запах, наверное, не удастся. Но нет, все сделано идеально. И получается, после обновления, Николай впервые будет принимать гостя в своем кабинете. И этот гость, никто иной, как новый глава рода Списивцевых. Как только Любослав заново пробудил четвертый магический колодец, он сразу же вернул свое положение главы рода, автоматически, даже несмотря на то, что отказывался от него в пользу своего сына. Такая традиция пошла еще со времен столетней давности. Был тогда, ныне почивший, род Годуновых с очень мерзкой способностью на длительное время блокировать сильнейший колодец противника, на год, а то и на два. Многие тогда, потеряв свои магические силы, вынужденно передавали главенство рода своим потомкам преждевременно. Вот только со временем, когда магический колодец разблокировывался, положение главы рода восстанавливалось автоматически. Нынче, по факту, совсем другая ситуация. Но закон с тех времен остался неизменным, поэтому, как только Любослав вернул доступ к четвертому колодцу, он автоматически стал главой рода. Да, конечно, если он захочет, то может вернуть положение главы рода своему сыну, но сейчас, де-факто, именно он является главой Списивцевых. Долгую неделю с Гаком сын корпел над душой старика, отписываясь на вопросы скупыми «еще работаю», и Николай решил, чтобы не волноваться об исходе процедуры, просто переключиться на другие дела. А, как только Владимир закончил бы, он должен был отписаться об итогах. Вот только, Владимир не отписался, а позвонил сам Любослав, сказал, что четвертый колодец открыт, и что он вновь стал главой рода Списивцевых. После чего заявил, что он уже в дороге и будет у старшего Лескова в гостях через пару минут, и встречать его по протоколу совсем не обязательно. Как только удивленный Николай подтвердил, что ждет гостя, тут же глава службы безопасности рода Лесковых доложил, что к воротам подъехала машина со старшим Списивцевым. Николай Лесков усмехнулся. Обычно предупреждают хотя бы за час, ну, полчаса – это край. Странно это, а еще странно то, что голос Святослава Списивцева показался каким-то заспанным. Впрочем, все это не важно. Николай Лесков, конечно же, был готов принять такого важного гостя в абсолютно любое время. Пока Николай все это обдумывал, в дверь постучали. «Войдите». Дверь распахнулась, показался дворецкий рода и объявил. «Глава рода Списивцевых, Списивцев Любослав Николаевич». Вообще-то Николай, как это и подобает этикету, собирался самостоятельно спуститься в зал и встретить такого гостя. Но раз Любослав сам попросил пренебречь протоколом и обойтись без официальных церемоний, то почему бы и нет? Хотя обычно такое игнорирование церемоний могут себе позволить только дружественные рода, и то, чаще все-таки следуют протоколу. Дворецкий посторонился и в дверь зашел Любослав Списивцев. Вроде бы Любослав Списивцев, вернее, и не он одновременно. Внутрь кабинета зашла сильно помолодевшая версия Любослава. Морщинистое прежде лицо полностью лишилось этих самых морщин. От старческой походки тоже не осталось ни следа. Уже не старик, но мужчина, в самом расцвете сил, вошел пружинистой, но не совсем четкой, походкой внутрь кабинета. Лесков встал из-за стола, обошел его навстречу гостю и протянул вперед ладонь для рукопожатия. Когда же гость подошел достаточно близко, чтобы пожать протянутую руку, в нос хозяину кабинета ударил такой жесткий, тяжелейший запах от перегара, что он аж немного поморщился. Заметив это, Списивцев улыбнулся. «Да, я немного переборщил с празднованием, но, знаете, Николай Федорович, молодость, она такая». Лесков показал рукой на кресло. «Присаживайтесь. Может, воды, или лучше рюмку холодненькое чего закусить в качестве опохмелья?» Списивцев задумался на секунду и кивнул. «Знаете, Николай Федорович, я, пожалуй, приму ваше великодушное предложение и остограмлюсь. Только, пожалуйста, без закуски, не то у меня сейчас состояние. Молодость, оно, конечно, хорошо, но я, все-таки, несколько перебрал». Лесков отошел к столу и улыбнулся. «Молодость, Любослав Николаевич, вы уже второй раз про нее говорите». Мужчина прервался, нажал на кнопку на столе и сказал в микрофон. «Анна, организуйте штоф ледяной водки и запивку». Затем вернул свой взгляд на Списивцева. «Что за молодость такая? Поясните. Визуально и так понятно, что вы помолодели, но расскажите, как все прошло». Гость сел на предложенное ему кресло и довольно выдохнул. «Хорошо все прошло. Я, знаете ли, немного привык к своему старческому телу и, как бы сказать, начал уже чувствовать скорость, с которой деградирует мой магический источник. А сейчас, скорость деградации как в мои 60, то есть в самый пик моей силы. И это не временное явление, я действительно помолодел до каких-то 60 лет». Дверь в кабинет открылась, внутрь зашла женщина с подносом в руках и, пройдя вперед, начала выкладывать содержимое подноса на журнальный столик рядом со Списивцевым. На столе появились штоф, настолько холодный, что даже не запотел, а покрылся инеем, две рюмки, два стакана и графин ягодного морса. «Спасибо, Аннушка!» Лесков кивнул своей секретарше, присел на кресло напротив Списивцева и, взяв штоф в руки, налил ледяной водки в две рюмки. Затем подвинул одну гостю. «Любослав Николаевич, я вас поддержу, махну рюмочку с вами. А вы скажите, за что пьем?» Гость усмехнулся, взял в руки рюмку и поднял ее в воздух. «Николай Федорович, давайте, выпьем за то, что мой род становится дружественным роду Лесковых». Хозяин кабинета аж замер на месте с рукой, тянущейся к рюмке. Он поднял удивленный взгляд на гостя. «Дружественным», на что Списивцев слегка прикрыл веки на мгновение. Эдак кивнул. «Именно. И для меня будет честью, если ваш род ответит тем же». Хозяин кабинета чуть наклонил голову на бок, смотря со странным, нечитаемым выражением лица на гостя, затем хмыкнул и поднял рюмку в воздух. «Предлагаю выпить за два дружественных рода, Списивцевых и Лесковых. Только сразу предупреждаю, одной рюмкой теперь нам никак не ограничится». Списивцев наигранно вздохнул. «Эх, что ж теперь поделать, придется вас поддержать». И, подняв взгляд хитрых глаз на Лескова, подмигнул. «Благо, что теперь я уже в силах это выдержать». Протянув руку вперед, гость чокнулся рюмкой и опрокинул себе в рот ледяной водки. «Москва, Кусково, Московская магическая академия, мужское общежитие, комната Лескова Владимира Николаевича». Я со вздохом посмотрел на Горина и спросил: «И, что я там натворил?» Демид прошел в комнату, положил свой портфель к себе на тумбочку и, сев на кровать напротив меня, спросил: «А ты не помнишь? Те редкие и разрозненные вспышки памяти, возникающие в голове, толком не помогали, так что мне осталось только покачать головой». «Нет, расскажи». «Ну, всего, что ты вчера делал, я и не знаю, но вот когда народ рванул на концерт, я отправился вместе с ними». «Концерт?» Демид кивнул и, улыбнувшись, показал мне большой палец вверх. «Ага, и пел ты просто шикарно». Мои глаза аж округлились. «Пел?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Я?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Да, еще как. Вот те, раз. У меня в прошлой жизни ни слуха, ни голоса особо не было. А видимо, у Владимира и с тем, и с другим все было в порядке. Так что это у меня явно от него талант к пению проснулся. Ну, вроде, ничего такого особо стыдного. Пел и пел. И даже если хреново пел, как-нибудь переживу. Хотя, Демид говорит, что якобы даже неплохо пел». Мой сосед по комнате подвинулся на кровати поглубже, к ее середине и, облокотившись спиной на стену, цокнул языком. «Я таких красивых серенад в жизни не слышал». «Так, стоп, каких еще серенад?» Восклицательные и вопросительные знаки. Вмиг перед глазами вспыхнула картинка, где мы с Николаичем стоим под окнами женского общежития. «Ага, это я, значит, по пьяной лавочке пошел к женскому общежитию, серенады княжне Марье петь, что ли? Мда». Походу, я поторопился, решив, что ничего особо стыдного не сделал. Ведь это не просто стыд, а позорище какое-то. Решил все-таки уточнить. «А я у женского общежития пел?» Демид закивал. «Да, ты пел, а самый старший член рода Списивцевых почему-то своей барьерной магией создавал прекрасную светомузыку под твое пение. Концерт у вас получился». Горин снова показал большой палец вверх. «Во, я бы еще раз сходил. А уж как девчонки были довольны». «Ага, выходит, что те девчонки, выглядывающие из окон женского общежития, визжали, все-таки, не от страха. А я чье-то имя там кричал, ну когда серенады пел?» Спросил и аж дыхание задержал. «Если я там Марье в любви под окнами признавался, тогда я, пожалуй, сам из академии отчислюсь от этого позорища подальше. Но на мое счастье», Демид покачал головой, «не, я ничего такого не слышал. Ты просто пел. Кстати, Грин усмехнулся и, встав с кровати, достал из своего портфеля планшет и начал там что-то искать. Затем продолжил. Это, когда на твое спонтанное мероприятие явился ректор, разобраться, что за шум в его академии. Вот, лучше, сам посмотри. Пухлиш протянул мне планшет, на котором была фотография ректора. Ректор на этой фотографии стоял с выпученными глазами, в состоянии полного охреневания. Грин продолжил самодовольно. Я сфоткал лицо ректора, когда тот увидел, что под твое пение свитомузыку делает сам Списивцев-старший. А вот, Грин свайпнул фотографию на отрывок видео. Одна из твоих серенад. Посмотри, на видео было видно, как я похлопал Николаича по плечу, сделал шаг вперед и, действительно, неплохо запел. Луч солнца золота Аво, тьмы скрыла пелена, и между нами снова Аво вдруг выросла стена. Не, сама песня хороша, спору нет. Я ее исполнил, конечно, не так бархатно, как Муслим Магомаев, но тоже вполне себе сносно. Вроде бы, позор отменяется. А вот, насчет отчисления пока непонятно. Я и Николаич, бухие, на видео это вполне себе заметно, орем серенады под окнами женского общежития. Вернее, я ору, а Николаич, при этом, световое шоу из своих плоскостей делает. С одной стороны, хрень какая-то, такого в стенах академии не должно быть. А с другой, вроде никаких правил не нарушили, кроме бухла, но это еще доказать надо. Особо не буянили опять же, может и пронесет, спросил. А, что ректор? Ну, когда нас увидел, Грин пожал плечами. Он как Списивцева-старшего увидел, пригласил его к себе. Ну, а тебя попросил проводить в комнату общажную. Он не один пришел, вместе с персоналом. Ну, если они со Списивцевым кореша, то точно пронесет. Николаич точно за меня заступится. Тем более, спаить меня, это полностью его идея. Ну, будем посмотреть. Я боялся, что мы могли всякой дичи натворить, но, вроде бы, все более-менее вполне культурно получилось. Я перевел взгляд на портфель, что лежал на тумбочке Грина. А в занятиях за эту неделю я много пропустил. Пухлиш сжал губы трубочкой и в задумчивости направил взгляд на потолок. Ну, немало так, если честно. Ты где, кстати, был все это время? Грин вернул свой взгляд на меня и усмехнулся. К выступлению готовился? Я в ответ хмыкнул. Вроде того, помогал Списивцеву готовиться к его выступлению со свитомузыкой. Эх, если меня не отчислит, то теперь придется догонять. Поэтому, надо будет немного урезать по времени наше изыскание с Петерусом, пока не нагоню. Москва, Кускова, Московская магическая академия, женское общежитие, комната Аничковой Марии Афанасьевой. Нет, ну, как же хорошо он пел. Девушка сжала край стола, за которым сидела с такой силой, что он раскрошился в ее пальцах. Древесно-стружечная плита просто не выдержала. Вот, придурок. Нет, не из-за того, что пел, а из-за того, что пел явно не ей. Вот же ж, девушка включила воспроизведение на родовом планшете, и из динамика донеслось. Между нами снова вновь выросла стена. Вот, пожалуйста. Очевидно же, что он пел кому-то, с кем уже был в отношениях. И понятно, что они сейчас в очередной ссоре. Вот он и приперся свои извинения петь этой. Ах, а, его немного хмельной взгляд и улыбка, даже его короткий ежик волос смотрится симпатично. Блин, пальцы девушки сжались было на родовом планшете, но она резко ослабила хватку. Планшет жалко, он ни в чем не виноват. А вот, Лесков, девушка резко отложила планшет, от греха подальше. Затем, тяжело вздохнула. Откровенно говоря, молодой Лесков ей нравится, но раз так обстоят дела, то он явно не достоин ее внимания. А значит, надо как-то переключиться от этого. Тем более, у нее самой скоро намечается крайне важное дело. Не до того ей будет. И, все-таки, как же хорошо он пел. Глава 16. Москва, Кускова. Московская магическая академия. Мужское общежитие. Комната Лескова Владимира Николаевича. Оказалось, что очнулся я уже ближе к вечеру, после того, как закончились не только все занятия, но и ужин. Грин, кстати, пришел в комнату сразу после ужина. Несмотря на свободное время, я не стал бить баклуши и решил отправиться к Петерису в лабораторию, продолжать наши изыскания по работе с душами. Уверен, что этот псих от науки все еще в лаборатории торчит, несмотря на вечер. Программу по занятиям академии тоже надо догонять, но наши эксперименты гораздо важнее. Мне кажется, что если бы не утреннее начало занятий, то Азелинш меня так и не отпустил бы. Всю ночь он меня эксплуатировал как мог, а также расспросил все про Списивцева и про детка, которому я уплотнил клубок души после инициированной мной аварии. В итоге заявил, что будет детка тащить в нашу лабораторию в академии и проводить над ним опыты. За деньги рода, конечно, не бесплатно. И, думается мне, дедок не откажется от предложения, чего-то неприятного с ним делать не будут, а вот сумму выплатит приличную. В общем, когда я, наконец-то, смог убежать, в прямом смысле этого слова, от Питериса на завтрак, то мне осталось напокушать примерно 10 минут. Столовая академии была практически пустая. Ураганом пронесся по зоне выдачи еды, набрал поднос, после чего быстро покидал себе в желудок разных вкусняшек и ракетой стартанул к нужному корпусу, на первое занятие на сегодняшний день. А занятие было по лекарскому искусству. Несмотря на то, что далеко не у всех есть предрасположенность к лекарству, этот урок считался общеобразовательным, а, значит, на нем был весь наш курс.